не рады меня видеть, так-то я к нюхачу приходила, с хорошими для него новостями, но и ты, горец, тоже мне нужен». Сойка на этих словах нахмурилась, почувствовав укол ревности, вернее, не мне. «Тебя хочет видеть Зубр, наш главный безопасник. Пришлось рассказать о тебе, он заинтересовался». «Так уж и пришлось», — буркнула Сойка. «Соечка, давай мы не будем портить отношения с самого начала. Те вопросы было задать необходимо, и ты сама это понимаешь. Не дурочка ведь, я же вижу». Официантка принесла поднос с едой для горца и Сойки. «А вот дар у горца очень редкий. Я даже не поленилась к знахарю нашему сходить узнать. И как ты должна понимать, дар этот можно использовать по-разному. И сам горец, нам тут в гвардейском лишние проблемы не нужны». И так пекло под боком. Да и о хвате горца никто не слышал. Зубр в Улье уже 6 лет живет, многих знает. Но это объяснимо, она посмотрела на горца. «Вы же люди такие, где хочу, там и брожу. Вот откуда ты пришел?» Она выделила слово «ты». Горец, сейчас прокачивающий эмоции веды, уже в принципе знал, чего она хочет добиться и чем руководствуется на данный момент. И он широко улыбнулся, показывая свои 64 зуба. «Испекла, там я и нюхача встретил. Говорил же тебе, девушка», резко побледнела и невольно отодвинулась от стола вместе со стулом и не сразу поняла, что сказал парень. Нюхач одними глазами кивнул, мол, «правильно делаешь», играя словами. Ведь ментатов при желании и умелом построении разговора, все-таки можно было ввести в заблуждение. Бас и Мятный с интересом наблюдали. Сойка же победно улыбалась. «Со стороны пекла пришел, говорю, брожу, где хочу», чуть перефразировал горец слова самой веды. Сейчас в ее эмоциях царило смятение, страх, опять же интересы и опасения. «Зубру этому вашему что нужно от меня? Долго я тут все равно задерживаться не собираюсь. Проблем, как видишь, за сутки никаких не принес, так что не понимаю проявленного ко мне интереса. Ну, умею я от вас ментатов скрываться, что в этом такого? Если есть ко мне предложение, говорю сразу, нет. Если просто за жизнь пообщаться, так можем и сейчас съездить, поем только». Веда, наконец, взяла себя в руки, медленно мотнула головой влево-вправо, будто разминая шею, и ответила: «Я уже говорила тебе, что ты очень самоуверен. Пока просто поговорить, и не спеши отказываться, возможно, предложение, если оно прозвучит, будет тебе интересно». «Вам интересно?» — обвела она взглядом всю компанию. «Я пойду, не буду мешать». «Нюхач, свозишь его к Зубру?» — спросила она, дождавшись кивка, встала из-за стола. «Приятного аппетита». Горец, как всегда, кивнул, а Сойка буркнула спасибо. Проводив девушку взглядом, Нюхач обернулся к своим. «Не очень она мне нравится, когда при исполнении, а так нормальная, как не описалось только», — произнес Мятный. «Второй раз твой оскал вижу и все равно страшно». Бас тоже усмехнулся. «Что за Зубр?» — спросил горец, не отрываясь от еды. На этот раз был наваристый щи со знатным куском, наверное, говядина, и на второе картофельное пюре с мясом. «Серьезный мужик, пришел в стаб, когда тут еще толком ничего не было, только обустраивались. По слухам, вояка не из последних, тоже из разведки, что еще справедливый, но прямой как лом. Даров не знаю сколько у него, в общем, осторожно с ним надо. К нам особо не лезь никогда, но мы и не косоризили. Иногда обращался с поручениями, съездить туда или сюда, посмотреть то сё, вот и все в принципе, лично не пересекался с ним». Горец кивнул, прожевывая мясо. «Нам-то чем пока вас нет заниматься?» — спросил Бас. Нюхач пожал плечами. «Прогуляйтесь, осмотритесь. Вы же, я так понимаю, остаться решили?» Бас отрицательно покачал головой. «Мы с вами, я Рон, Мятного, одного не оставлю, а он оставаться не хочет. Да и я, честно говоря, пока никак себя тут не вижу». Нюхач улыбнулся, обрадованный их решению. «Что бы там Веда ни сказала, но без винта все равно решение принимать никто не будет». Горец будто его мысли прочел и спросил: «Веда что рассказала?» «Ковай в себя пришел сегодня, вернее, стал в состоянии разговаривать. Толком особо узнать не удалось ничего, но, как она сказала, чего-то они не договаривают, судя по ощущениям. Так что, может, и не погонит меня поганой метлой отсюда». Потом он подумал и добавил: «Опять же, оставаться я здесь не планирую. Отряд уже не собрать обратно. С винтом мы на ножах будем, так что на базе мне по сути делать нечего. Свое я уже забрал. Видеть варга, завхоза нашего, надо было, когда он мне отсчитывал полагающееся», — усмехнулся Нюхач, Ну а койко-место тут у нас в любом случае останется, Марине на все наши разборки плевать. Она, кстати, винта тоже недолюбливает, закончил нюхач и увидев, что горец доел, спросил, едем. Тот в ответ кивнул. Сойка тоже засобиралась и сказала, что с ними поедет. Бас и Мятный переглянулись и, пожав плечами, также решили ехать. Раз уж решили держаться вместе, то и нечего разделяться. Зубр заседал в том же самом здании, где их допрашивала Веда, и кабинет его был напротив. Качнув обстановку, горец отметил, что девушки сейчас нет, ее привкус эмоций он запомнил. В охране сейчас была другая смена, ну и хорошо, подумал парень. Нюхач довел его до кабинета и сказал охраннику, что они к Зубру. Тот на пару минут скрылся в кабинете и потом впустил их. Кабинет, в целом, ничем не отличался от кабинета Веды, разве что бумаг и папок в шкафах было больше. Оружие, кстати, пришлось на вахте оставить. У горца, правда, его и не было с собой. Купленный в оружейном нож он брать не стал. Ну, здравы будьте. Прогудел сидящий за столом мужчина средних лет, вставая. Крупным зубр не был, но форму он поддерживал хорошую. Рубленые, будто зубилом по камню, черты лица, глубоко посаженные глаза, внимательно сейчас разглядывающие горца. Нюхача он знал, так что просто мазнул по нему взглядом. Пожали руки. Хват у зубра был крепким, но горца этим не удивить. Надави он сам посильнее, сломал бы руку. Указав на стулья, безопасник и сам уселся. Итак, давай с тобой сначала, Нюхач. Очень уж послушать тебя хочется. К рассказу винта у меня лично претензий нет. Я не ментат, конечно, но живу тут долго и тоже кое-что умею. Сделав паузу, чтобы глотнуть воды, зубр продолжил. И тут появляешься ты. Нет, я очень рад, что ты тоже выжил в той мясорубке, Нюхач. Но вот то, что ты утверждаешь, это серьезное обвинение. Другое дело, если бы вы это между собой решили, за пределами стаба. Но сейчас сам понимаешь, какая ситуация сложилась. Нюхач не отвечал с минуту, буравя взглядом зубра. Но тот глаз не отвел. От своих слов я не отказываюсь, зубр. Винт уехал, когда на то приказа не было. Канал общий был. Очканул он или нет, есть факт. Он кинул группу в разгар боя. И я не утверждаю, даже наоборот, тот элитник и винта с пацанами порвал бы. Но, зубр, я оставался там, до конца, до приказа, когда Кондор перед смертью проорал в канал бежать. Как он умер, я не видел, но слышал его крики. И видел потом тела ребят. Горец ощутил прилив злобы и глубокой печали в нюхаче. Я, горец, не даст соврать, лично со всех, смертники собирал. И принес их. И тела их я тоже ворочил. От вжики знаешь что осталось, а? Ее колесо матурала размазало. А от Кондора, Ковай со своими царапинами рядом не стоял. А этот, нюхач вновь набрал воздуха в грудь, чтобы продолжить, но зубр его остановил. «Все я понимаю, Нюхач, и не нужно мне рассказывать все это. Сам скольких своих потерял, и также по частям собирал в общую могилу. И мне также всех их жаль. Я тебе сочувствую, Нюхач. Мне Кондор тоже другом был и все остальные, и тоже осекся. Выпил еще воды, потом встал, подошел к шкафу, достал оттуда бутылку коньяка со стопками и налил не глядя. За ребят, и первым опрокинул в себя янтарную жидкость. Потом выпил и нюхач, несколько обескураженный таким поворотом. Последним выпил горец. Посидели, помолчали немного. Ладно, с этим разберемся. Я тебя услышал, но предупреждаю, если в стабе разборки начнете, выгоню в зашей, не посмотрю на нашу дружбу. Нюхач кивнул, соглашаясь. Ладно, нюхач, свободен пока. Винт завтра-послезавтра возвращается. Вызовем тебя. Иди, а я с другом твоим пообщаюсь. Нюхач снова кивнул и, не говоря ни слова, вышел. Когда дверь закрылась, зубр еще с минуту разглядывал горца. «Ну, рассказывай, откуда ты такой интересный взялся?» «Веда мне все уши прожужжала. Я вот ничего необычного не вижу в тебе. Вот и я не знаю, зачем тут», — в тон ответил горец. «Проблем от меня нет и создавать не планирую». Безопасник чуть нахмурился, но в эмоциях, что было для горца удивительно, не было ничего. Мужик контролировал себя почти идеально, и как понял парень, это было обычное состояние зубра. Он даже, когда тираду нюхача слушал и сам говорил, почти ничего не испытывал. Тертый, ох, тертый этот зубр, но чуйка молчала. А про тех двоих, что сейчас истуканами стоят, невидимые, по углам комнаты, можно сказать, что им это порядком поднадоело. Их горец заметил еще в коридоре, даже не понял сначала, когда не увидел их, но потом догадался. Хват, значит, парень внутренне поморщился, но тут уж если люди сами так думают, то разубеждать их он не станет. Бесогона знаешь, Горец вспомнил, нюхач про какого-то хвата с таким именем говорил. Не знаю, я вообще многих не знаю, можешь не называть имена, отрицательно покачал головой парень. Я одиночка по большей части, иммунных не часто вижу, особо не задерживаюсь нигде. Зубр закурил, а спустя секунду один из невидимых охранников использовал какой-то дар. Изменений в себе Горец не заметил, но вот чуйка забеспокоилась. Интересно, подумал Горец, если я сейчас все расскажу, как Зубр отреагирует, как с нюхачом встретились. Задал следующий вопрос безопасник и выдохнул пару густых колец в потолок, снова посмотрев в глаза Горцу. Еще один взгляд от левого охранника, парень ощущал на себе так же четко. Именно он и использовал неведомый дар. Он, и тут Горец осекся, поймав себя на ощущении опасности. А еще он чуть не выложил правдивую историю. А это что же получается? Гипноз. Горец начал накачивать себя агрессией, как делал это перед каждым сражением, но не резко, как в кабинете Веды, а постепенно, изучая эмоциональные реакции людей. Зубр был все так же спокоен, давление он, видимо, пока не ощущал, а вот охрана забеспокоилась. Все это заняло у Горца несколько секунд, и он продолжил, стараясь четко понимать, что говорит, и получалось это с трудом. В пекле я его встретил. Нюхач бежал от элиты, что расправилась с его группой, а я знал, что где-то поблизости бродит монстр. Нюхач вылетел навстречу, и мы скрылись в какой-то квартире, переждали, затем ушли. Зубр чуть склонил голову на бок. Ушли от элиты, которая уничтожила хорошо подготовленный отряд. Горец пожал плечами. Давление начал ощущать уже и Зубр. Он с прищуром смотрел на Горца. Охрана за дверью тоже забеспокоилась. Гипноз невидимки слева начал сбоить. Стало чуть легче. Больше накачивать себя Горец не стал, хотя было и нелегко себя контролировать. Прими как факт, что с той элитой стало, я не знаю. Кластер через несколько часов на перезагрузку ушел. Мы под Орду чуть не попали. На крыше высотки сидели в соседнем. Хорошо видно было. И да, до перезагрузки мы были на месте стычки. Зубр после этого довольно долго ничего не говорил, не отводя взгляда от Горца. А парень также смотрел на него. И тогда вы поняли, что винт свинтил. Наконец нарушил молчание Зубр, но явно хотел спросить не об этом. Заметил я, нюхач не в том состоянии был. Дальше, думаю, рассказывать смысла нет, вы должны знать. Зубр потушил сигарету и откинулся на кресло. Разговор явно заходил в тупик. Зубр, как понял Горец, рассчитывал незаметно вытянуть из него всю правду. И ведь могло получиться. Но опыт пекла, эти двое невидимок, да и сама ситуация, заставили Горца быть настороже. Ты пойми, Горец, наконец начал Зубр, против тебя я ничего не имею, и не буду спрашивать, как ты заметил, что винт всех кинул, и даже смею предположить, что не окажись ты рядом, нюхач бы не выбрался. За это спасибо, за свежих тоже, хотя я более чем уверен, что никто из них в стабе не останется. Хорошие бойцы мне не помешали бы, тем более, как их. Бас и Мятный, они стреляные, опытные, но и заставить не могу. Только предложить, мужчина снова отпил воды, что ты сам там в пекле делал, один, тоже спрашивать не буду. Вообще, стараюсь с вашим братом дел не иметь, больно вы на своем уме, но я должен понимать, что от тебя ожидать. Направление беседы довольно резко сменилось. Возможно, Зубр понял, что трюк с даром не выгорел. Должна же быть у них какая-то система сообщения между собой. Либо Горец таки додавил уже их, и безопасник решил не связываться. Верилось в это, конечно, слабо. Парень понимал, что он в словесных и подковерных играх никак не играет против этого волкодава. Поэтому и пытается максимально прямо и без вторых смыслов вести разговор. Плохого не стоит ожидать. Если мне или моим друзьям не сделают плохого, с расстановкой ответил Горец. Зубр усмехнулся, снова закурил, выпуская облако дыма в потолок. В барах я тебе безопасность не обеспечу. Горец тоже усмехнулся и ответил. Не о том речь, Зубр. Я не хочу участвовать в каких бы то ни было играх. Это все ваши дела. Я человек небольшой, сегодня тут, завтра уже нет. Зубр снова усмехнулся. Сейчас он молчал дольше. Куда ты планируешь направиться дальше? Еще не думал об этом. Уже выгоняете? Нет, что ты. Проблем от тебя нет, во всяком случае, пока. Пусть так будет и дальше. И я очень надеюсь, что проблемы не придут вслед за тобой. Все же твоя способность обходить ментатов, с ней можно натворить много чего где-нибудь. Ну и Веда еще настращала меня. Очень, говорит, ты опасен. И знаешь, я склонен с ней согласиться. Даже одно то, что Винт, опытнейший боец, чудом, не иначе, выбрался, а вы приехали на новеньком тигре и со свежаками из пекла, невредимый, очень о многом говорит. Горец в ответ пожал плечами, что тут еще скажешь, и задал вопрос: как думаешь с Винтом решиться? На него самого мне плевать, но мне не все равно, если дело решится не в его пользу и он попытается нам отомстить. Ты ведь понимаешь, что я сложа руки сидеть не буду. Винт тоже не дурак и понимает, что в самом стабе ему грозит, если он задумает, как ты говоришь, отомстить. Снаружи да, там уже сами и как хотите, хоть за воротами сразу друг друга постреляйте. Горец кивнул, принимая ответ. Зубр докурил и потушил окурок. На этом, в принципе, все. Всего доброго, ответил Горец и вышел. С минуту мужчина сидел молча. Что скажете? Спросил он в воздух. В углах кабинета материализовались два бойца при полном обвесе. Выглядели они практически одинаково, даже лицом. Один из них, вспотевший и раскрасневшийся, ответил. Мутный он, много не досказал, но и не соврал ни в чем. Мой дар на него не подействовал. Вернее, начал действовать, но он будто почувствовал и как-то сумел защититься. Я чуть из невидимости не выпал от удивления, подхватил второй. И он с самого начала разговора, а может еще раньше, знал о нас и готов был к действию, если что. Не думаю, прикажи ты его спеленать, что удалось бы легко, если вообще удалось. Садитесь уже, чего стоите, сказал Зубр. Бойцы обошли стол и уселись на стулья. Даже так, но от вас же ни звука, ни запаха. Нюхач даже со своим даром не почуял вас. Близнецы переглянулись. Хрен его знает, Зубр. Он реально опасный. У меня в какой-то момент чуйка взвыла так, что зубы заныли, второй тоже что-то буркнул. Да и Зубр почувствовал что-то, так что надо с ним осторожно. Он как зверь, пока за усы не дергаешь, не укусит. Зубр задумался. Через пару минут и одну выкуренную сигарету он сказал. Ладно, идите, вызову, если что. Бойцы кивнули и покинули кабинет. Как зверь, значит, протянул Зубр. Долго он тебя мурыжил, сказал Нюхач, когда Горец вышел из здания с задумчивым лицом. Друзья обступили его. Работа у него такая. Ты, кстати, в курсе, что у него там еще двое в невидимости были? Нюхач удивленно вытянул лицо, а Горец продолжил. Личная охрана, я думаю. И у одного навык интересный, он как сыворотка правды. Я сам чуть все не выложил, что я, кто я. Слишком уж неправильным мне это желание показалось, и сопротивляться сложно. Так что, Нюхач, поосторожнее с Зубром этим. Думаю, эти ребята всегда при нем. Вдруг Горец резко обернулся. Из здания выходили двое в полном боевом облачении. Шлемов разве что не хватало, а так хоть сейчас в бой отправляй. Близнецы, понял Горец. Вот они-то и были с Зубром. Серьезные ребята. Бойцы бросили взгляд на компанию, а Горец ради смеха подмигнул им и повернулся обратно к своим, уже не видя, как они недовольно переглянулись. «Видите их?» – спросил Горец. Друзья кивнули, вот они и были с Зубром. «Я их даже не видел ни разу», – произнес Нюхач, или не обращал внимания. «Второе скорее. Ладно, поехали уже. Что по плану у нас?» – сказал Горец, усаживаясь в машину. Предлагаю перекусить и обсудить дальнейшие наши действия. Глава 10. Стабильный кластер. Крайний рубеж обитаемых земель. Город Гвардейский. Ну и гораст ты пожрать. Я уже это говорил, усмехнулся Нюхач, наблюдая, как Горец приканчивает уже третью порцию жареной картошки с мясом. Люди сидели в баре. Народ уже потихоньку подтягивался после работы. Да и пятница сегодня, как оказалось. А по пятницам тут выступление Марининых девчонок. Ожидался аншлаг, перед барной стойкой место от столов освободили. Днем, оказывается, еще и караван приехал, так что тут не протолкнуться скоро будет. Так что в итоге, переспросил Мятный, ждем решения с Винтом этим и дальше двигаем. Правильно понимаю, Нюхач кивнул. Делать тут им, по большому счету, уже нечего. Сходить с парнями к знахарю разве что, хотя у них дары вряд ли еще пробудились. Но проверить стоит. Машину еще до ума довести, добавил Нюхач. Пара дней, думаю, как раз и уйдет. Куда направимся? Спросил Бас. Все, кроме Нюхача, почему-то уставились на Горца. Что? Не понял он. Это к Нюхачу вопрос. Я в этих краях не был никогда. Бас и Мятный переглянулись. А мы думали ты, как и Нюхач, местный в смысле, отсюда. Теперь переглянулись уже Горец с Нюхачом. «Что?» – спросил Бас. «Я испекла, из самой ее глубины. Оттуда, куда ни один из здешних не заберется», – спокойным тоном ответил Горец. «Так что, в некотором роде, я тоже, как и вы, тут новенький. В смысле, вы же говорили, там нельзя выжить?» «Да, выжить там нереально. Но, Горец, как бы вам объяснить, он уникальный случай. Я о таком не слышал. Ни от кого. Того элитника, который наш отряд покрошил, Горец и завалил. При мне, Бас и Мятный аж над столом нависли. Всего сейчас не будем рассказывать. Лишних ушей тут до ядрени фени. И вы не болтайте. О чем речь, Нюхач? Все понимаем». Бас чуть сощурился. «Если бы мы не решили идти с вами, то вы бы и не рассказали», — Горец кивнул. «Мы в одной лодке теперь, Бас. Это к вопросу о доверии между нами. А если мы кому-то проболтаемся?» — спросил Мятный. Бас на него даже посмотрел гневно. «Ули вам, судья», — ответил Нюхач. «Мы-то ничего не сделаем. Я, по крайней мере, за горца не говорю. Но то, что вас рано или поздно настигнет карма, кара, сами решайте, как назвать это железно. Ули такие вещи не прощает, сам подставит под пулю или влетите так, что уж лучше под пулю». Бойцы кивнули. На другой ответ они и не рассчитывали. Хотя для Баса вопрос Мятного стал неожиданностью. Нет, Мятный глупым никогда не был, но обычно вопросов не задавал. Есть приказ, есть задание, все. «Позже выдадим вам для хорошего старта, как это в армии называется-то», усмехнулся Горец. Парни не поняли, но понял Нюхач. «Довольствие», Мятный улыбнулся. «Типа того», потом на несколько секунд задумался. «Так мы же вроде и так упакованы». «Потом, Мятный». «Потом», сказал Нюхач и глянул поверх голов друзей. «О, а вот и сама. Все, о делах позже. Привет, мальчишки». «Здравствуй, Сойка», сказала подошедшая и усевшаяся снова на колени Нюхачу Марина. «Чего серьезные такие? Планы по захвату власти готовите?» «Решали, чем тебя угостить», сделал пробный заход Мятный, под улыбки друзей. «Ага, моей же выпивкой, еще и бесплатно, угадала», широко улыбнулась девушка. Мятный чуть покраснел, не найдясь с ответом. Компания рассмеялась. «Но попытка неплохая», отсмеявшись, сказала Марина. «Не расходитесь, скоро начнется представление. Ты же им говорил?» «Ага», ответил Нюхач. «Мариночка, огонь души моей, угостишь нас пенными твоей фирменной закуской? Ох, наглец. Ладно, так и быть, но это в последний раз. Потом сам угощай меня». «Понял, осознал». За столом снова раздались смешки. После этого спросил, что за караван приехал. «Да как всегда, оружие, патроны, новости. Бесогон, вроде как с ними, опять байки с внешки травить будет». Марина мельком глянула на горца, но он никак не отреагировал. «Еще компания мутных каких-то, человек 8, вон сидят. Ладно, покину вас, дел еще полно», закончила она, вставая с колен рейдера. Все посмотрели на сидящих ближе к дальнему углу людей. Компания была одета практически одинаково. Стандартный камуфляж лесной расцветки. Короткостриженные, с недельной щетиной мужики. Что их объединяло, так это по две вертикальных полосы через весь лоб. Набиты они были по центру и нижними концами соединялись с бровями у переносицы, верхними уходили под волосы. Сейчас люди переговаривались, то и дело бросая взгляды в разные стороны. Вот Горец встретился глазами с одним из них. Пару секунд они смотрели друг на друга. Потом незнакомец отвел глаза и кивнул на горца своим, что-то сказав. Еще пара человек из той компании посмотрели в их сторону. В их эмоциях царило абсолютное спокойствие, будто они и не люди вовсе, а роботы. Лишь один раз Горец отметил блеклую вспышку, то ли интереса, то ли чего-то похожего. И все. «Ребята и правда мутные», — подумал Горец. «Видел таких?» — спросил он у Нюхача. Тот отрицательно покачал головой. «Да хер их знает, кто такие. По Стиксу сколько сект всяких, не сосчитаешь. Главное, чтобы тихо вели себя. Главный у нас не любит пропаганду левую, а может и банда какая. Муров, правда, сюда бы не пустили, на месте бы кончили». На этом интерес к странной компании угас. Тем более принесли литровые стаканы с пивом и большую тарелку с разной мясной нарезкой. Чокнулись за здоровье и будущие успехи, потек разговор ни о чем. Бас с Мятным все терроризировали Нюхача вопросами о жизни иммунных, а ему, видимо, в кайф было рассказывать. Знал он много, рассказал про южные земли, что за песочными часами. Ребята также спрашивали и про иностранные кластеры, но Нюхач на это лишь руками развел. Горец сказал, что был в таких, но опять же, в пекле все равно, Нью-Йорк или Токио. Люди там умирают одинаково быстро. Сойка с улыбкой сказала, мол, все настроение испортит своими иностранцами, на что Горец привычно пожал плечами. Настроение, правда, ни у кого не испортилось после его короткого рассказа. Люди все прибывали. Свободных столиков уже не было, но жителей это не останавливало. Многие просто стояли, потягивая пиво. Нюхач, видя все это, произнес, удачно мы места заняли. Крикливая сегодня что-то особенное приготовила. Стол они и правда удачно заняли, в первом ряду, так что никто не будет перегораживать. Через несколько минут на свободное от столов пространство вышла Марина и громко попросила тишины. Вскоре гул голосов затих, лишь где-то позади у входа слышались шепотки. Спасибо. Итак, сегодня очередная пятница в этом богами забытом мире. А это значит, что сегодня будет представление. Люди вокруг заулюлюкали и захлопали в ладоши. Да, да, я знаю. Спасибо. Марина еще несколько минут заводила толпу, а потом началось и представление. Свет в баре почти погас, освещенным остался только пятачок перед барной стойкой. Заиграла музыка. Вышла группа девушек в костюмах. Сосчитать их было непросто, они постоянно и плавно перемещались в такт музыке, которая постепенно ускорялась. Танцовщицы были одеты во что-то летящее, легкое и полупрозрачное. Казалось, что они, как вода, перетекают из одной позы в другую. В звуки музыки вплелись там-тамы, добавляя танцу какой-то первобытности. Характер движений тоже изменился, стал более резким и иногда даже рваным, появились прыжки, заставляющие одежды девушек взметаться вверх. Но это не портило впечатление, наоборот, завораживало. Через некоторое время свет над импровизированной сценой медленно начал угасать, а одежды девушек наоборот, наливаться цветом. На оголенных частях тел танцующих девушек начали проявляться яркие цветные полосы, тонкие, широкие, складывающиеся в затейливый узор. Еще через некоторое время свет совсем угас и, казалось, танцуют под этот первобытный ритм не люди, а сам свет. Выглядело это очень красиво и завораживающе. Музыка вдруг понеслась вскачь, танец стал похож на сражение. Шлейфы света пересекались, подлетали или стелились по полу. Сколько так продолжалось, было непонятно, но внезапно музыка оборвалась и свет замер. Несколько секунд глубочайшей тишины и вновь заиграла музыка, другая, спокойная и текучая, как ручеек в лесу. Еще несколько минут плавного танца и неожиданно свет раздался в стороны от центра и музыка вновь оборвалась. Там зажглись огни, не меньше десятка. Настоящий огонь, чуть разогнавший тьму и высветивший очертания стройных женских тел. Светящиеся костюмы девушек, окруживших огонь, начали гаснуть и спустя несколько секунд исчезли. Заиграла музыка, уже что-то знакомое и современное. Скрипка, спокойный ритм басистых ударов и электронные переливы. Огни начали свое движение, создавая невероятный по красоте узор из полос света и движений танцовщиц, бывших практически голыми. Тела их сверкали яркими бликами. Горца настолько захватило творящееся действо, что он не замечал ничего вокруг. В какой-то момент несколько огней начали фыркать, разбрасывая искры. В эмоциональном фоне танцовщиц появилось беспокойство, что-то явно шло не по плану, и парень решил немного вмешаться. Одним из его навыков было управление огнем. Сильно развитым он не был, но поддерживать пламя Горец некоторое время мог. Подключив еще и кинетику, он как смог заново разжег гаснущие огни и подхватил искры, заставляя их гореть дальше, уже на своей силе, и завел хоровод светлячков вокруг танцующих с огнем девушек, пустил тонкие потоки между ними. Выглядело это сказочно. Нужно отдать девушкам должное, они не сбились с движений, не нарушили ритма, хоть в их эмоциях и сквозила легкая паника. Горца хватило всего на пару минут, но и этого оказалось достаточно. Танец подходил к концу, и когда огни вдруг резко погасли и оборвалась музыка, опали искры. Парень был выжат. Первый раз он оперировал сразу двумя навыками настолько тонко и ювелирно. Пока еще не включился свет, он незаметно от всех проглотил черную жемчужину. В зале стояла гробовая тишина, зажегся свет. Семь стоящих в ряд девушек, одетые или скорее прикрытые в нужных местах широкими лентами, изобразили что-то наподобие реверанса и стали уходить. А потом зал разорвало бурными овациями, кто-то свистел, кто-то кричал, хлопали в ладони, топали, в общем, люди выражали эмоции всеми доступными способами. Басы мятные аплодировали стоя, Нюхач стучал по столу пустым бокалом, Сойка тоже хлопала. Один Горец сидел без движения, отходя от напряжения. Но и он был доволен. Легкая полуулыбка играла на его лице. Снова вышла крикливая. Она несколько раз поклонилась, лучезарно улыбаясь, и когда овации поутихли, заговорила. «Спасибо, друзья. Всем огромное спасибо. Я вижу, вам понравилось. Я этому очень рада. Все боялась, что из-за отсутствия привычного стриптиза сюда полетят огрызки закуски». Зал грохнул смехом. «Задам вопрос. Стоит ли иногда делать подобное?» Это было больше экспериментом. Зал одобрительно загудел. Марина дождалась, пока голоса поутихнут, и продолжила. «Раз такое дело, то снова позволю себе некоторый убыток. До полуночи вся выпивка и некоторые позиции по закуске будут продаваться в половину стоимости. Всем спасибо. Вы самая лучшая публика», — уже перекрикивала вновь взорвавшийся зал девушка. Снова засновали официанты, разнося заказы. Нюхач с друзьями решили повторить и свой. После того, как принесли напиток и закуску, появилась и Марина, как всегда плюхнувшаяся на колени рейдеру. «Ну как, круто, Марин? Ожидали чего угодно, но не такого», — ответил за всех Нюхач, а остальные согласно закивали, вставляя свои 5 копеек. Крикливая довольно улыбалась. Потом Сойка спросила: «А что это в конце было?» «Прямо магия. Выглядело сказочно». На этом Марина нахмурилась. «Так это было не запланировано?» — спросил Мятный. Аббас ткнул его локтем в бок. Тот ошохнул приглушенно. «Не знаю сама, несколько фаеров начали гаснуть. Я уже думала, все, просрали номер. Дальше сами видели. Как я понимаю, в зале кто-то использовал дар и спас положение. Правда, лучше бы фаеры погасли. Так бы отмазалось просто, а сейчас люди ожидать будут чего-то подобного и дальше». Девушка хлебнула из бокала Нюхача. «Узнать бы, кто этот помощничек, да спасибо сказать, а потом по голове стукнуть и еще раз поблагодарить. Получилось, на самом деле, сказочно. Девчонки перепугались, правда, но молодцы, не сбились». На этих словах Горец отвел глаза от Марины, но она не заметила. «Ты бы призналась, мол, спасибо незнакомцу, который украсил выступление. Проще же будет», — Нюхач глянул на Горца, но тот не заметил, так как был увлечен подсчетом пузырьков в своем бокале. «Да и слухи не поползут, уронишь ведь репутацию». «Хм», — задумалась девушка, что-то прикидывая в уме, «а ведь правда, что-то я не подумала об этом. Спасибо, дорогой, ты, как всегда, меня спасаешь. Ладно, к своим побегу, передам, что все хорошо». Когда девушка ушла, Мятный снова спросил: «Так это что, кто-то другой сделал? Тебе ли не пофиг? Классно ведь было», — буркнул на него Бас. «Не, я согласен, мощно получилось». «Ну и чего ты тогда?» — Мятный покачал головой, но продолжать не стал, потянувшись к закуске. «Мы сейчас воздухом подышим», — сказал Нюхач, кивая Горцу в сторону выхода. Пока друзья пробирались через толпу, послышался голос Марины, которая начала благодарить незнакомца, украсившего выступление. До конца дослушать они не успели, так как уже вышли из зала. Оказавшись на улице, друзья вдохнули свежий воздух наступающей ночи. Отойдя в сторону от нескольких компаний, шумно обсуждавших представление, Нюхач пристально посмотрел на парня. «Это ведь ты был? Не отговаривайся, у тебя на лице все написано. Будь у тебя глаза нормальные, я и не сомневался бы совсем». Рейдер замолчал на несколько секунд. «Сколько у тебя даров еще? Ты пойми, раз уж мы все вместе решили быть, то должны хотя бы примерно представлять, что кто из нас может. Ты каждый раз преподносишь что-то новое». «Нет, я не ругаю тебя», — Нюхач сделал паузу, «на самом деле круто получилось. Марине знать об этом, правда, не нужно». Горец некоторое время смотрел в сторону и ответил: 16. Если все считать, с огнем недавно научился играться, пока плохо получается. Остальные чисто боевые и чтобы спрятаться». Нюхач после его слов подпер стену здания, настолько он был удивлен. «Охереть, я думал 5, ну, 6. Горец пожал плечами. «Там», — он махнул рукой в сторону запада, — «и этого порой мало. А тут ты, машина смерти, просто пули руками не ловишь», — усмехнулся Нюхач. Улыбнулся и Горец, отрицательно качая головой: «Ладно, идем обратно». Горец угукнул, вдыхая ночные воздухи. Со стороны входа тянуло куревом, и парень поморщился, проходя мимо курившей поддатой компании. Просидели в баре почти до полуночи, обсуждая завтрашний день. Нюхач все волновался, как пройдет с винтом. В итоге решили надолго в стабе не задерживаться, чем бы ни закончилось дело. Занятий здесь, по сути, и не было. Из развлечений только бар с выпивкой. Ну, на стрельбище еще с параны жечь. И все. Маршрут будущего путешествия тоже обсуждали. В итоге решили завернуть сначала на границу с пеклом, горцу запасы пополнить и потом уже идти глубже в обитаемые земли. Бас с мятным, правда, не поняли, зачем нужно так рисковать. Рассказывать им в баре, что горцу живчик не нужен, не стали. С утра еще решили отвезти мятного и баса к знахарю. По красной жемчужине им горец с нюхачом все же решили дать. Да и самому нюхачу тоже нужно было про новый дар разузнать. После этого нюхач уедет к зубру. Ну а там видно уже будет. Горец с сойкой из утренних поездок, получается, выпадали, так что спать могут хоть до обеда. Допив пенное, друзья ушли в номер к горцу и сойке, где парень под удивленные взгляды мятного и баса дал им по жемчужине. Те сначала отказывались, мол, и так им должны с нюхачом, но в итоге жемчуг приняли. «А зачем нам в пекло-то заворачивать? Только проблем наживем», — спросил Бас. Сойке тоже было интересно, ей-то горец тоже ничего не сказал, все момента подходящего не было. Горец несколько секунд раздумывал, потом достал из своего рюкзака черную жемчужину и выставил перед собой, чтобы все видели. «Вот это, мой живчик», — Бас переглянулся с мятным, а Сойка непонимающе мотнула головой. «Так уж получилось, такой я уродился. Запас есть, но я не рассчитывал на долгое путешествие. А с Элитой тут туго, так что нужно запастись», говорить, что он хочет поискать еще и иного, горец не стал. Лица мятного, баса и сойки после его слов выражали крайнее удивление. Пришлось кратко объяснять, вроде поняли. Допив приготовленный горцем чай, друзья разошлись по номерам. Горец первым проскользнул в душ, после ушла и сойка. Парень скинул футболку и улегся на кровать в своей комнате. Полудрем прервала девушка, вернее, проскользнувшая на секунду ее эмоция. А горец и не знал, как ему поступить. Пекло вытопило из него мягкость и нежность. Но он все же решился. Решился окунуться в давно забытое ощущение близости. Пересилив возникшую вдруг неуверенность, он тихо прошел к сойке в комнату. Спустя некоторое время, уставшая и счастливая сойка уснула, устроившись у парня под боком. Горец не спал, его тело звенело от ощущения наполненности. Было впечатление, что его распирает от неведомой энергии. Хотелось что-то делать, куда-то идти. Эйфория. Горец снова провалился в себя и был удивлен порядку и чистоте в своей энергетике. Довольно много времени ушло у него, чтобы найти причину. В итоге он понял, что причина сойка с ее даром. Каким-то образом она, скорее всего, неосознанно передала ему часть своей энергии или что-то в этом роде. Он будто черную съел из радиоактивной твари. От осознания этой мысли горец даже выпал из своего транса. По-хорошему, ей все-таки нужно к знахарю. Сколько она отдала горцу, что еще может ее дар? Сам горец может определить это, что называется, по итогам. А ведь нужно, чтобы сойка научилась пользоваться своим умением. Так-то хорошо, конечно, живой заменитель жемчуга. Но как бы это ее саму не убило, в конце концов, нужно рисковать, пришел к выводу горец. И с утра они с сойкой тоже поедут к знахарю. Кое-как растолкав девушку с утра, горец расспросил ее про ощущения ночью. Сначала она не поняла, даже возмутиться хотела, но после объяснений парня, некоторое время прислушивалась к себе и в конце концов сказала: «В какой-то момент я начала ощущать, будто через меня ток пропускают, но это было приятно». Да и думать я в тот момент не особо могла, так что, залилась краской девушка. Горец мягко обнял девушку. «Что со мной? Нормально все, просто тебе нужно научиться пользоваться своим умением, и никому я не позволю тебе плохо сделать. Сейчас к знахарю поедем со всеми, нужно понять, как действует твой дар». Но, начало сойка, но горец перебил ее поцелуем. «Без всяких «но», знаю, рискуем, но мы рискуем еще больше, не зная, что еще ты можешь и... что может произойти дальше. Прорвемся, не волнуйся». Некоторое время они просидели обнявшись, потом девушка немного отстранилась и попросила: «Расскажи про себя». В баре было тихо, народа с утра почти не было. Нюхач с парнями были удивлены появлению горца с сойкой. Еще больше был удивлен нюхач, когда они сказали, что тоже едут к знахарю. «Горец, ты же понимаешь», парень остановил его рукой. «Понимаю, но иначе никак, потом объясню». Рейдер лишь головой покачал, но согласился, раз уж появилась веская необходимость этого риска. «Снова тайны?» – спросил Бас. «Нет, но об этом расскажем после знахаря, и будьте готовы. Возможно, не сегодня, так завтра отсюда в темпе валить придется», — ответил Горец. «Винт», — уточнил снова Бас. «Нет, я с Сойкой», — Бас кивнул, больше не задавая вопросов. Доев завтрак, компания разошлась по номерам, собрать вещи, чтобы потом не пришлось терять время. Минут через 10 компания уже ехала в машине. Знахарь обитал недалеко от оружейного магазина. Жил он в типовой двухэтажке. Правда, тоже занимал два этажа, вернее, две квартиры. На первом этаже двушка, где велся прием посетителей, и на втором этаже жил сам. Двери открыла после первого же стука молоденькая девчушка, лет 13 с очень серьезным взглядом, и пригласила людей войти, указав на стулья и диванчик в переделанной из кухни приемной. Сама ушла, поднявшись по лестнице на второй этаж. На вопросительные взгляды людей нюхач пояснил: «Дочь». Через пару минут спустился мужчина неопределенного возраста. Ему можно было дать как 35, так и 55. Низенький, с чуть выпирающим брюшком. Живой взгляд карих глаз скользнул по людям и задержался на Горце и Сойке. Парень, еще когда они только подъезжали к дому, наглухо закрылся от всяческих воздействий извне. Как умел и надеялся, что этого будет достаточно, чтобы скрыть себя от навыков знахаря. «Чем могу помочь, молодые люди?» «О, нюхач, и ты здесь. Очень рад, что ты выжил». Рейдер кивнул и произнес: «Здравствуй, бояр. Начнем с них, Бас и Мятный. Нужно узнать, проявились ли дары. Они вчера по жемчужине съели. Понимаю, времени мало прошло, но вдруг увидишь что-то. Потом я. У меня второй дар открылся. Хочу знать, на что точно я способен. Дар маскировки у меня. И девушка, Сойка. Также нужно знать о ее даре все». Знахарь чуть нахмурился. «По 5 горошин с человека за осмотр. Дальше как пойдет». Нюхач кивнул. Мужчина позвал с собой в другую комнату Баса и Мятного. Минут 10 их не было. Потом они вернулись с задумчивыми лицами. Следом вышел и знахарь. «Пока ничего не вижу. Дары только формируются. Нужна встряска. Но могу сказать, что дары должны быть полезными. Жемчуг был очень качественным». «Разве он разный бывает?» — спросил Мятный. «Конечно, мой друг. Жемчуг из молодой элиты и из матерой различается точно так же, как молодое вино отличается по вкусу от вина десятилетней выдержки, если вам понятна такая аналогия. Так вот, жемчуг, который вам достался, был из твари, прожившей в улье не меньше 3, может и больше лет. Есть еще рад жемчуг из радиоактивных тварей, но это не суть важно». «Ясно», — протянул боец. Нюхач встал со своего места и ушел вслед за знахарем. Их не было уже гораздо дольше, минут 30. И вышел нюхач явно довольный. А вот знахарь будто был уставшим. На вопросительные взгляды нюхач поднял большой палец вверх. «Теперь вы, девушка, идемте». Горец тоже встал. «Буду с ней», — сказал парень, взглянув на бояра. «ММ, в этом нет необходимости, я же ничего плохого не собираюсь делать, обычный осмотр». Явно испугался знахарь. Он все никак не мог пробить этого парня с черными глазами матерого элитника. И он его побаивался с того самого момента, как увидел. «Я буду с ней», — прочеканил Горец. «Ладно, ладно, как пожелаете». Зашли в другую комнату. Там было почти пусто. Голые стены, диванчик, похожий на операционный стол, и пара стульев. Знахарь указал людям на диван, а сам сел на стул напротив. «Ваши руки, можно?» — попросил он Сойку, посмотрев, однако, на Горца. Тот кивнул. Сойка подала мужчине обе руки, и тот взял их в свои, закрыв глаза. Секунд 20 ничего не происходило, и вдруг мужчина сдавленно икнул и вскочил, опрокидывая стул. Горец уже был рядом, держал его горло нож. «Спокойней, а теперь ты сядешь обратно и продолжишь осмотр. Потом расскажешь нам о ее даре все, дашь рекомендации, научишь пользоваться. Почую, что врешь, вскрою тебя от пупка до горла. Умереть не умрешь, но воспоминания останутся яркие. Если сделаешь все, как нужно, а еще будешь помалкивать, заплачу жемчугом. 2 черных, я думаю, будет достаточно». «Договорились?» Знахарь затрясся от страха и закивал. Горец кивнул и убрал нож, достав из кармана 2 жемчужины, показал их мужчине. Тот снова кивнул и сел на стул. Сойка, чуть испуганная реакцией Горца и знахаря, сейчас не знала, что делать. «Все нормально», — парень взглянул на знахаря. «Вперед». Брать руки девушки он уже не стал. Знахарь подвинулся к Сойке ближе и стал водить руками у ее головы. Он быстро покрылся испариной и стал тяжелее дышать. Минут через 10 он отнял руки от девушки и обессиленно откинулся на спинку стула. Еще минут 5 он отдыхал с закрытыми глазами. Потом посмотрел сначала на Сойку, потом на горца. Ее она, знахарь глубоко вздохнул, она не была иммунной, сколько жемчуга ты ей дал? Что? Переспросил горец. Знахарь покачал головой и начал объяснять. Изначально твоя подруга не была иммунной. Я полагаю, ты дал ей жемчуг, чтобы оттянуть обращение, а потом ты дал ей белую жемчужину. В ее энергетике следы огромной концентрации спор грибка улья. А еще она была серьезно ранена, и дар проснулся именно тогда, полувопросом закончил знахарь. Все так, коротко ответил горец. Дальше. Ее дар я такого никогда не видел. Она как бы сказать, она как проводник. Причем, в обе стороны. Может забирать энергию у живых, и у зараженных в том числе. Может забрать иммунитет. Может убить, иссушив человека или зараженного. И неважно, элита это или пустыш. Часть этой энергии она может впитать, излечив раны. Тут знахарь замялся. Ну, рявкнул горец. В общем, живчик ей может быть не нужен. И также живчик может быть не нужен тому, кто примет от нее энергию. Забирая энергию, она может использовать ее для питания спор внутри себя, а еще, ее дар работает напрямую с энергией и спорами улья невероятно. Дальше, мужчина вытащил из кармана рубашки платок и промокнул лоб. Также это работает и наоборот. Единственное, что сначала она отдает часть своей энергии, как бы настраивая канал передачи, и только потом уже использует энергию самого улья. Она может сделать из необращенного человека иммунного, она может излечить раны, и она может усилить на время любой дар. Сейчас это будет работать только через прямой контакт. Позже, возможно, она сможет делать все это и на некотором расстоянии. Вы понимаете, что это значит? Прорвало знахаря. Горец усмехнулся. Прекрасно понимаю. Охоту за ней, это означает. Убить я тебя не убью, но поклянись Улим, что ты не побежишь сразу рассказывать о даре Сойки. Ты не понимаешь, ее нужно держать в стабе, в безопасности, воскликнул знахарь. В клетке, ты хотел сказать, ответил горец, нет, так не будет, пообещай, поклянись Улим, что ты хотя бы до завтра будешь молчать, и скажи еще, как ей пользоваться даром. Парень начал поигрывать ножом, увидев это, знахарь снова побледнел, закивал и произнес, я обещаю, клянусь, Улим. Хорошо, с использованием все просто, так же, как и с другими дарами, нужно завязать активацию на какое-то действие или мысль, ну и тренировки, со временем ей собственной энергии меньше нужно будет, он на секунду замолчал, и все же я настаиваю на том, чтобы оставить ее в стабе, вы не сможете обеспечить ей должную безопасность. «Смогу, и спасибо», — горец протянул знахарю жемчужины. Тот неуверенно их взял. Горец кивнул ошарашенной Сойке, и они пошли к двери. На выходе горец обернулся к так и не сдвинувшемуся с места мужчине. «Помни, ты обещал», — тот лишь устало кивнул. Выйдя в приемную, горец оглядел обеспокоенных друзей и сказал, «Идемте, у нас сутки». Глава 11. «Стаб гвардейский, что там у вас произошло?» — спросил нюхач, когда они уже ехали в машине. «Выторговал нам сутки, до ночи, по крайней мере, за нами не придут, нет, не убивал его и не резал, не волнуйся, даже заплатил ему, за нами, точнее за Сойкой, теперь охоту откроют, очень у нее дар необычный, как там он сказал проводник, может забрать, а может и дать иммунитет, как мы с тобой и думали, а перебор с жемчугом, похоже, открыл все грани навыка сразу, может лечить и усиливать». Ну и убить соответственно, и тратит она не свое, напрямую с ульем связано, я рядом даже не стою со своими дарами, горец на несколько секунд задумался и усмехнулся, и она не была иммунной сначала, как мы подумали, красной мы оттянули обращение, воцарилось молчание, бас и мятный хоть и поняли не все, но главное вычленили, им всем угрожает опасность, спустя минуту нюхач выругался так смачно, что Сойка аж покраснела, а остальные невольно заулыбались. Потом нюхач сказал, сейчас в бар, и без суеты, не разбегаемся. Бояр, мужик, вроде как честный, если обещал, то не должен обмануть. Но хрен его знает, что у него за мутки с главным. Вещи не спеша складываем в машину. Еды еще набрать нужно. Это я с Мариной решу, что еще жаль тигра не успеем сделать. Но хрен с этим, и так нормально. Рванем к пеклу сначала. Этого от нас ожидать никто не будет. А что мешает нас тут в стабе взять? Задал вопрос Бас. Нюхач посмотрел на него через зеркало. Тихо у не выйдет. Главный уже наверняка в курсе за горца. Ну и вы бойцы опытные. Я еще. Так что брать будут за стенами. Пальбы в стабе никто не захочет. Нюхач снова выругался. С винтом еще хрень это надеюсь. быстро разберемся. Сойка, до этого молчавшая, спросила, а если прямо сейчас уехать? Нюхач также посмотрел и на нее через зеркало. Нельзя сейчас, нам тогда вообще ходу в ближние стабы не будет. Веда в ментокарты внесет инфу, что мы преступники и скороходами по другим местам разошлет. Примут в другом месте. Плюс машина не заправлена, еды нет. Ладно, хоть патронов много. Ничего, несколько часов роли не сыграют. Из стаба уйдем с восточной стороны. Объедем и махнем к пеклу. До стулей, уйдем тихо. Дальше ехали молча. У бара разошлись. Нюхач поехал к безопасникам. Винт уже должен был вернуться. Горец спросил, нужно ли с ним кому-то ехать. Поддержать, так сказать. Но он отказался. Веда, как ментат, сама все поймет и разрулит. Соврать не выйдет. Если и был какой-то умысел у винта, Веда это узнает. В баре задерживаться не стали, разошлись по номерам. Пока Горец складывал сумки, Сойка все места себе не находила. В конце концов, парень взял ее за плечи и усадил на кровать. Не суетись, все пучком, вырвемся, все нормально будет, и поцеловал ее в губы. Да как нормально-то, нам ведь теперь нигде спокойно жить не дадут. Ты чего, хотела ведь полезной стать, улыбнулся Горец. Сойка как-то странно посмотрела на парня, потом и сама улыбнулась. Стать полезной, да уж, стало, настолько, что их сейчас всем стабом ловить будут, и друзей подставят под огонь Егорца. И что делать, какие у нее возможности, остаться, предать друзей значит, Егорца, и жить, правильно он сказал, в клетке, нет, вообще не вариант, без Егорца она никуда. Странная и непонятная связь, возникшая еще там, в пекле, когда девушку ранили и она тянула из Егорца жизнь, сейчас стала только сильнее. После безумной ночи, когда она уже сама отдавала, они связаны, наверное, Ульим. Девушка порывисто обняла и прижалась к Горцу. Сильные руки парня сомкнулись на ее спине, и сразу спокойнее стало. Прорвутся, обязательно прорвутся. Так они просидели еще пару минут. Потом Горец отстранился. Нужно кое-что сделать. Раз уж танцы такие предстоят, тянуть не стоит, произнес он и начал рыться в своем рюкзаке. Ты о чем? Он достал жемчужину, белую. Сойка раскрыла рот, но тут же прикрыла его ладошкой. «Я должен принимать их, раз в месяц-два, иначе будет плохо. Честно говоря, покрутившись тут эти дни, я уже и не знаю, иммунный ли я сам. Может и стоило, чтобы этот знахарь меня посмотрел. Но нас бы тогда точно тут же на выходе задержать попытались», — усмехнулся он и проглотил жемчужину. «Минут на пять уйду в себя. Кто придет, всех посылай. Если ничего не случится, конечно». Горец слез с кровати и уперся в нее спиной, закрыл глаза и замер. С минуту Сойка просто смотрела на него. Потом ей захотелось обнять застывшего парня. Она осторожно пересела ему за спину, расставила ноги, чтобы Горец оказался между ними и также осторожно положила руки ему на плечи, наклонившись, прижалась лбом к макушке. Мыслей не было. Было приятное ощущение тепла от горячего тела Горца. Вдруг Сойке показалось, что у нее будто тумблер какой-то перещелкнул, и она на секунду ощутила, будто из нее веревку тянут. Потом это прекратилось, и девушка, сама не понимая, что происходит, увидела, нет, не глазами, ощущениями скорее, больше десятка разноцветных толстых канатов, переплетающихся в Егорце. Они пульсировали сейчас в такт его замедлившемуся сердцебиению, довольно странному, будто оно колотится быстрее или сердец и вовсе два. Но на этом акцентироваться она не стала. И еще она увидела какое-то белесое облако вокруг всех этих канатов, и что это облако постепенно меняет форму, превращаясь в тонкую нить, бледно-зеленого цвета. Часть этого облака, наоборот, втягивалась в другие нити. Сойке показалось, что превращение это происходит как-то медленно, и по наитию направила в это облако желание налиться ярким цветом. Тут же она ощутила, что через нее начал проходить мощнейший поток такого же белесого цвета. Сначала девушка испугалась, но потом взяла себя в руки. Она знала, что поступает правильно. Сойка усилием ослабила этот поток извне и теперь просто наблюдала, как эта бледная ниточка наливается цветом, расширяется и органично встраивается в рисунок среди других канатов. Что это все означает, она пока не понимала, но была уверена, что так и нужно было сделать. Улыбнувшись про себя, Сойка почувствовала, как ее начинает клонить в сон. Сопротивляться этому она уже не могла, а Горец тем временем тихо охреневал. Он ощутил, как девушка прильнула к нему, это было приятно. Но чуть позже, когда он начал выстраивать новый навык, его чуть не порвало изнутри от напора энергии, что начала передавать Сойка. Он уже хотел рвать контакт, испугавшись этой мощи, но Сойка вовремя ослабила поток, и навык начал развиваться, стремительно встраиваясь в энергетику горца. Ему лишь оставалось направлять это развитие, и дар оказался защитным. Первый навык, не предназначенный для убийства. После посещения знахаря горец всей душой хотел защитить Сойку, и Улья откликнулся. Что конкретно делал новый дар, горец еще не понял, нужно было пробовать. Будет ли навык работать и с другими людьми, тоже пока не ясно. Горец собрал остатки энергии, гуляющие внутри него, и равно распределил по всем остальным навыкам, оставив немного и собственному телу. Выплыв из транса, он увидел, что Сойка спит. Осторожно выпутавшись из объятий, горец уложил девушку удобнее. Посмотрел на часы, 10 минут прошло. Он снова взглянул на спящую Сойку. Такого развития навыка, как получилось добиться с ее помощью, горец достиг бы не раньше, чем через пару недель активного использования. А тут раз и готово. Что уж говорить, за ее дар с тобой войну начать могут. И правильно она сказала, спокойной жизни им не видать. Либо уходить куда-то совсем далеко от гвардейского, либо убить всех, кто знает о навыке Сойки. Чужих, разумеется. И жить, постоянно оглядываясь. Либо-либо уходить в пекло. Там до них точно никто не доберется. Оставив пока эти мысли, горец прилег рядом с девушкой. Она, хоть и крепко спала, но будто учуяла парня и перевернулась, укладываясь ему на плечо и закинув на него ногу. Горец снова улыбнулся. Подремать немного, а там и нюхач вернется, разбудит. Нюхач появился после обеда. Горец с Сойкой так и проспали до самого стука в дверь. Девушка с явным нежеланием уселась на кровати. Горец тоже встал и босиком прошел до двери. Мятный, знал уже парень. «Дрыхли!» — хохотнул он, увидев заспанное лицо друга. «Спускайтесь!» — нюхач вернулся. «С новостями!» «Пообедаем заодно!» Заходить Мятный не стал, развернулся и ушел по коридору к лестнице вниз. Вернувшись в комнату, горец позвал Сойку, та как раз допивала остатки живчика. Горец еще раз осмотрел сумки, ничего ли не забыли. Вроде на месте все. Через несколько минут они уже спускались в бар. Найдя взглядом своих, они направились к друзьям. «Ну как?» – спросила Сойка нюхача, уплетавшего сейчас наваристый борщ. От запаха у горца и девушки заурчало в животах. Позвали официанта, сделали заказ. Нюхач как раз доел. В принципе, нормально все. И оказалось так, как ты, горец, и говорил. Винт петлял сначала, но зубр надавил на него, и тот раскололся. «Зубр ли?» – подумал парень. «В общем, картина такая. Когда винт понял, что элитника не одолеть, он решил свалить, не от страха, пуганный он по боли многих, спасал себя, ну и в пути задумался, что теперь можно остатки отряда под себя взять, пару месяцев погонять новеньких и в рейды начать ходить. С Кондором у него, оказывается, уже были терки по поводу власти, даже будучи его замом, Винту было мало. Кондор предлагал ему быть старшим над новичками, готовить их, но Винт не соглашался, предлагал поделить отряд надвое, оставаясь при этом одним целым. То есть быть вторым командиром. Ну а тут такой случай подвернулся, и с него взятки гладки. Конечно, потеря основного состава и по нему больно ударила. Все же друзьями были друг другу и прошли вместе очень много. Но амбиции верх взяли. Такие вот котята в пирогах. Не появись я, все у него получилось бы. Нюхач замолк на несколько секунд. Может, оно и к лучшему было бы, сейчас отряд окончательно развалился. Варк ушел, новенькими командовать некому, разойдутся по другим отрядам. Мне предлагали главным быть, но я отказался. Кстати, по нашему делу тихо пока. Либо бояр держит клятву, либо выжидают. Но я думаю, что молчит знахарь. Пока молчит. Так что нам, подошел официант с заказом для горца и Сойки, так что нам в ночь уходить. Тут это не принято, но это лучший вариант. «С винтом что сделали?» – спросил горец. «Выгнали. С час назад уехал. Злой, естественно. Кого оставили, тот вроде не при делах, хотя и в курсе планов был. Да и не в состоянии он пока передвигаться. Значит, еще и с его стороны проблем ждать нужно будет», – произнес Бас. «Возможно», – ответил нюхач, – «но я не думаю, что он к пеклу сунется. Вы ешьте пока, я к Марине мотнусь, насчет провизии договорюсь». Весь остальной день прошел в делах. Заправили машину, докупили еще канистр. Заехали в оружейный, добрали еще патронов, гранат, белья сменного и так по мелочи. Удалось выторговать у бороды по нормальной цене 3 монки. Это уже Бас с Мятным настояли. Сойки принадлежности тоже купили. Сильно старались не суетиться, но все равно было ясно, что люди собираются уезжать. Вещи из гостиницы тоже перенесли, грузовой отсек почти под крышу забили. Уезжать решили после ужина, когда еще не совсем поздно. Да и чего греха таить, хорошо поесть перед дорогой хотелось всем. Марина приходила попрощаться. Она была удивлена таким скорым отъездом, да еще и на фоне разборок с винтом. Объяснять ей ничего, конечно, не стали. И она не донимала вопросами. Надо, значит надо. Поздний вечер. Квартира бояра. Слушаю, бояр. Как дочка? Как сам? Спросил голос из трубки стационарного телефона. В порядке, живы, здоровы, ответил бояр. Есть информация, которая закроет долг. Молчание в трубке продлилось секунд 10. Говори. С утра сегодня у меня была очень интересная компания, начал бояр. Не с нюхачом ли, которые приехали? Да, они самые. И, бояр, не тяни кота за яйца. Мне уже доложили про этого горца. Он, конечно, девчонка. Не в горце дело, перебил бояр собеседника. Ее дар — это нечто невероятное. Там с ней вообще очень интересно все вышло. Во-первых, она хиктер. Ничего необычного, перебили теперь бояра. Ты же понимаешь, что информация должна быть на самом деле ценная, чтобы долг списать. А ты мне, да слушай, наконец, психанул бояр. Ладно, ладно, не кипятись. Что там с твоим хиктером? Усмехнулся голос в трубке. Во-первых, она не иммунная была, ей красную дали, чтобы оттянуть обращение, а потом и белую. Понимаешь, белую. Она не просто хиктер. И второе, ее дар. Я еще такого не видел, и даже не слышал от других. Я назвал этот дар проводником. Девушка может дать иммунитет, может его и забрать. Слышишь, она напрямую с энергией Юли работает. Ее дар позволяет забирать из живых силы, вплоть до смерти. Или может вылечить, влив в пострадавшего энергию. С ней не нужен живчик, слышишь? И она может временно усилить любой дар, передав на него энергию Улья. Насчет развития даров таким образом не уверен, но и это вполне возможно. Понимаешь, какое она сокровище? На том конце некоторое время молчали. Почему сразу не сказал? Бояр некоторое время помялся, ища слова, и ответил. Я бы так и сделал, но этот горец, в общем, я поклялся ему Ульем, что не стану сообщать о девушке хотя бы до завтра. Он угрожал мне. Я и так рискую, срок клятвы еще не вышел. Срать мне на твою клятву. Взорвался голос на том конце. Ты должен был сообщить сразу. Где мне теперь их искать? Они уже час как покинули стаб. Лично разрешил выпустить. От греха подальше. А ты сейчас мне говоришь, что их. Бояр хоть и был немного испуган, но козырь в рукаве имелся. Не ори, клин. Он и сам повысил голос, дав петуха, я на нее метку повесил. До завтрашнего обеда еще держаться будет. Любой хороший сенс ее ощущать будет. Так что сам не кипятись. Бояр перевел дух. Ну как, стоит это моего долга? Голос на том конце молчал долго, не меньше минуты. Метка — это хорошо, но их еще взять нужно. С ними хват, горец этот. А вот это уже не моя забота. Свое дело я сделал, сообщил тебе и метку поставил. Что с долгом? Взял уже быка за рога бояр. Снова долгое молчание в трубке.